Глава 18. Впервые за все время пребывания в городе Брейн решил воспользоваться тележкой робота. Не то чтобы он не хотел нести покупки сам, это было частью его ежедневной нагрузки, но все же было любопытно, как эта штука действует. И штука действовала. Она катилась за ним по залу, ни разу не задев ни за один угол, не зацепив никого из посетителей магазина. Не натыкалась на Брейна, когда он резко останавливался, чтобы проверить реакцию аппарата. Все действовало безупречно, и в конце концов, в сопровождении тележки, он отправился домой, косясь по сторонам в надежде поймать заинтересованный взгляд. Но если кто и косился, то только на него, как на недокормленного суперколвера. А тележками здесь никого удивить было невозможно. Поднимать тележку в лифте Брейн не стал. Едва он вытащил сумки, как она, видимо, делая это не в первый раз, тотчас откатилась под лестницу на первом этаже. И Брейн, хмыкнув, один поднялся на лифте. Подойдя к своей двери, он заподозрил, что в квартире кто-то есть, и остановился. Брейн понял это потому, что дверь, хотя и была заперта, не слишком плотно прилегала к дверной коробке. Уходя, он имел привычку плотнее ее прихлопывать. А в этот раз дверь просто прикрыли. Разница была небольшая, может, полмиллиметра. Тем не менее, Брейн ее заметил. Но кто мог ожидать его внутри? Только Росс. Других вариантов быть не могло. Открыв дверь, он понял, что это Росс. Внутри квартиры слегка пахло моющим средством без отдушки. Чем-то вроде хлорки. У местных не было принято пользоваться духами, одеколонами, ароматными дезодорантами. И действительно, в комнате, в кресле, сидел куратор. «Привет», – сказал Брейн, проходя к холодильному шкафу, чтобы уложить туда покупки. «Пойдем, у нас мало времени», – сказал Росс, поднимаясь. «А что, мы куда-то едем?» «Да». «Одну минуту, я только положу продукты». «Оставь их, они тебе больше не пригодятся». «А это почему?» «Ты сюда больше не вернешься». В устах Росса это звучало несколько двусмысленно, но Брейн не спешил с выводами. В конце концов, ему еще повезло, что он попал в такие комфортные условия, живя в отдельной квартире с бесплатной едой и прекрасным видом с балкона. И вот все это закончилось, потому что все когда-то заканчивается. «Может, я хотя бы воду возьму?» — спросил Брейн с сожалением, глядя на 5-литровый баллон. «Не беспокойся, в другом месте у тебя все это будет», — пообещал Росс. Брейн развернулся и вышел из квартиры. У лифта его догнал Росс, и вместе войдя в кабину, они поехали вниз. У выхода уже ждал подъехавший к подъезду фургончик. Хотя Брейн, возвращаясь из магазина, его вблизи не заметил. Он всегда осматривался по привычке. За джойстиком сидел водитель, хотя большинство местных пользовались автоматическими роботами такси. Они принимали адрес с голоса и никогда не переспрашивали, с каким бы акцентом клиент ни говорил. Ехали долго, часа 2,5. За это время ни водитель Гоберли, ни Росс не произнесли ни слова. Брейн тоже не навязывался, просто смотрел в окно, где ничего не происходило, потому что шоссе закрывалось высокими антишумовыми щитами. Транспортный поток тоже не представлял развлечений. Грузовики и легковой транспорт мало чем отличались. Окна их были тонированы серо-серебристым покрытием, за которым нельзя было разобрать лиц водителя и пассажиров. Такого же блеклого цвета были и сами транспортные средства, отличаясь только полутонами. В общем, скука. Наконец водитель сбросил скорость, а справа в защитных щитах появилась брешь, и они свернули туда на второстепенную дорогу.